Глава 13. Как птица собирает птенцов своих под крылья. Эпиграф. Я совершенно не понимал, что значит быть христианином. Теперь я осознал, что Иисус укреплялся во мне исключительно тогда, когда я бывал слаб, сокрушен и беспомощен. И только после того, как я чувствовал, насколько мало у меня веры, Господь давал ее мне. Майк Яконелли, «Дитя отца». Мне рассказывали эту историю, упомянув, что она была опубликована в одном из номеров журнала National Geographic. После долгих поисков я убедился, что ее там никогда не было, и, скорее всего, это плод устного творчества. Случается или нет в дикой природе то, о чем мне поведали, не знаю, но нечто похожее точно имело место в далеком прошлом, одним жарким днем у стен древнего Иерусалима. Итак, рассказывают, будто после лесного пожара группа пожарных проходила по пепелищу, ликвидируя последние дымившиеся участки. Среди окрашенного в угольные цвета ландшафта, один из тушивших вдруг заметил странный бугорок. Приблизившись, он понял, что этим бугорком были обуглившиеся останки довольно крупной птицы. Поскольку пернатые обычно легко спасаются от приближающихся пожаров, он из любопытства решил посмотреть, что же не позволило этой бедолаге покинуть зону бедствия. Может, она была ранена? Или больна? Подойдя, он осторожно столкнул труп птицы с тропинки краем ботинка. В этот же момент четыре живых птенца, склубив золу и пепел, ринулись прочь от него вниз по пригорку. Тело матери уберегло их от всепожирающего пламени, и, несмотря на то, что жар убил ее, она смогла спасти под собой свое потомство. Она предпочла остаться со своими малышами перед лицом страшных языков огня. Для птенцов она была единственной надеждой на спасение. Собрав их под свои крылья и накрыв собою, мать пожертвовала жизнью. Даже тогда, когда подбиравшееся пламя начало лизать ее перья, птица легко могла бы взлететь, спастись и высидеть себе другой выводок. Каким же усилием она смогла удержать себя в огне? Обуглившиеся останки матери, как и разбегающийся с места происшествия молодняк, говорили без слов. Мать пошла на крайнюю жертву ради спасения своих птенцов. Возможно ли такое в живой природе или нет, не знаю. Но то, что эта история иллюстрирует превосходящую разумение реальность, несомненно, потому что именно так поступил Творец Всего Сущего, спасая своих своенравных детей от самоуничтожения. Так получилось, что с самой враждебной аудиторией Иисус столкнулся в Иерусалиме. Никто не огорчал его более, чем первые фигуры и фарисеи этого города. Казалось, всех их волнует только защита собственного положения в обществе, а отношения с удивительным учителем, творящим явные чудеса, колебались от откровенного презрения к нему до мнимого содействия в моменты, грозящие этим людям публичным разоблачением. Лицемеры до мозга костей, они постоянно скрывали свои реальные намерения и действия, выставляя на показ лишь святость, которой на самом деле никогда не имели. В последнем обращении к жителям Иерусалима, всего за несколько дней до смерти, Господь обличает сущность религиозных лидеров, называя их лицемерами, превратившими отношения с любящим Богом в суровую обязанность. При помощи религии как инструмента было, конечно, легче манипулировать людьми в собственных интересах, а также подпитывать чувство собственной значимости. Иисус 8 раз провозгласил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» И еще 5 раз произнес: «Вожди слепые, фарисей слепой!» Господь обличает религиозную верхушку за многое. За то, что затворяют собою Царство Небесное для людей, за любовь к званиям, председательство в синагогах, за то, что и малочисленных своих учеников обращают сынов гиенны вдвое худших, чем они сами, за то, что на первое место ставят корыстные интересы, за то, что хранят внешнюю благопристойность и в то же время задыхаются от внутренней злобы, и за то, что почитают пророков прошлого, но готовы побить камнями живых пророков, предостерегающих их. Но его последнее обличение, пожалуй, серьезнее всех предыдущих. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Господь предупреждает, что будет посылать к ним пророков и мудрых, и книжников, но они будут также гнать и побивать их. Он говорит, что вина за всю кровь праведную, пролитую на земле, падет на них. Он буквально предает их анафеме. Иисус обещает спросить с них за кровь всякого праведного мученика, начиная с Авеля. Он предвидит все обрушивающееся на них возмездие, поглощающее их вместе с их грехом пламя Божьего гнева. Этот эпизод показывает нам Христа с совершенно другой стороны, не так ли? Ведь еще недавно его провозглашение любви и всепрощения неслось по земле Израиля, привлекая к нему последних грешников. А тут обличение в тяжких грехах. И кого? Самых уважаемых людей этой земли. Неужели для них все кончено? Так может показаться с первого взгляда. Однако окончательный приговор не произносится, и обещание суда не удовлетворяет Спасителя. Он отдает свою жизнь за них. В его последних словах, поэтических и трогательных, звучит чудное спасение. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Отвергнув пророков, посланных Богом, учителя Израиля заслужили самое серьезное порицание. Однако объятия Иисуса все еще раскрыты для них, и он готов принять на себя их наказание. Но гордыня и неверие в живого Бога станут причиной разрушения города и навлекут беды на потомство его жителей. Иисус приводит образ птицы, защищающей птенцов от бедствия собственным телом. Он описывает себя в образе птицы, пытающейся собрать под крылья своих малышей. Такое случается только в моменты особой опасности. Обычно птицы не нянчатся с потомством, но при приближении хищника или пожара птица ставит себя между опасностью и своим выводком и рискует жизнью ради его безопасности. Пожар, произведенный грехами народа, приближался к Иерусалиму. Иисус знал, что это бедствие может поглотить всех бесследно, но он был готов защитить даже тех, кто уже через несколько дней будет требовать его распятия. Как птица, он звал детей под свое крыло, готовый принять жар огня на себя и умереть ради спасения других. В тот момент, когда проще было оставить народу заслуженное наказание, Бог не поступился решением выстоять до конца и встретить бушующее пламя. Что должно было удерживать птицу над птенцами, когда языки огня обжигали ее тело? Что заставило Господа принять ярость гнева за наши грехи и выстоять до самого конца ради того, чтобы собравшиеся под его крыльями могли спастись? И вы не захотели. Печальное заключение для тех, кто слышал Иисуса в тот день. Не пожелавшиеся собраться в единственно возможное укрытие остались один на один с бушующим огнем. Для Господа, наверное, не было более горьких слов, чем эти: «не захотели» после всего, что было сделано для верного спасения. Не все птенцы сбегаются к матери во время опасности. Есть и такие, что в панике не могут сдвинуться с места или начинают метаться в поисках другого укрытия. Они погибнут. Их некому защитить. Птица не может бегать за каждым из своих птенцов в моменты опасности. Они должны бежать к ней. Так спасся от пожара тот выводок в лесу. Никому из тех птенцов не нужно было как-то особенно бороться за место под крылом. Все, что требовалось, просто прибежать к матери и спрятаться под защиту ее тела. И те, кто так и сделал, спаслись, а остальные погибли. И уже не важно, что стало причиной промедления, была ли у них альтернативная идея спасения, или они надеялись, что пламя обойдет их стороной. Решающим стало желание или нежелание довериться зову матери. Большая часть жителей Иерусалима того времени не услышала зова Господа. Им остается выйти на суд без защиты. Печально, но это не жирная точка в конце повествования. Божьему гневу еще предстоит обрушиться на грех творения, и потому еще не поздно оставить свои собственные пути спасения и обратиться в поисках укрытия к Нему. Он приблизит вас к себе, примет под свое крыло и выдержит за вас то, что вам не под силу. Интересно, что выбор, стоящий перед нами, удивительно похож на тот, что стоял перед Адамом и Евой в Эдемском саду. Если бы только первые люди поверили, что Создатель их любит, они не искали бы собственных путей превращения в богоподобных существ. Но они подвергли его любовь сомнению, и потому им не осталось ничего более, как опираться на собственную мудрость, которой всегда недостаточно. Так называемая «святая элита Израиля» стояла перед таким же выбором: довериться ли ради спасения своим религиозным традициям или поверить тому, что Бог произведет это спасение через Иисуса. Не стоит думать, что элитой были потакающие своим похотям грешники или погрязшие в страстях богохульники. Отнюдь нет. Заблуждение этих людей было таким же, как у Адама и Евы. Они очень хотели быть святыми, точнее, желали того, что сами вкладывали в это понятие. Они соблюдали обременительные ритуалы и традиции, полагая, что именно это делает их богоподобными. Отвергнув многое в жизни, они надеялись заслужить его любовь. Но самодостаточно ли добродетель? Священство Израиля оказалось у того же порога, что и Адам с Евой. Неважно, насколько праведными фарисеи представлялись народу, к Богу это их не приближало. Их вера все равно уходила корнями в себя, а не в Него. К сожалению, многие люди, видящие в христианстве исключительно религию, впадают в то же самое заблуждение. Господь Иисус развенчал взгляды религиозной верхушки Израиля, когда призвал на служение себе одного из них. Павел, имя которому от рождения Савл, был воспитан и образован как будущий фарисей. В его жизни все подчинялось закону настолько, что позже он имел право сказать о себе так: «В ревности по Богу не было мне равных, и по правде законной я непорочен». Такие характеристики создают впечатление, что человек был определенно на своем месте в служении Богу. Тщета, вот как назвал это Павел. Все – это надежда на плоть. Преимущества Павла по плоти не спасали, а только загоняли грех все дальше, вглубь души. И хотя внешне он являл собой одного из праведников своего времени, в сердце своем он был полон греха. Павел называет себя в посланиях последним грешником, потому что знает, религиозная личина хорошо прикрывает гниль греха, который пожирает тебя изнутри. Более того, он признает себя хулителем, гонителем, обидчиком. В данном случае необходимо правильно понимать его самооценку. Не стоит принимать ее за исключительно простое смирение святого верующего. В данном случае Павел стремится убедить всех, слышащих его слово, в том, что достижение самоправедности – это не праведность вовсе. Павел, стремившийся оказаться во главе духовной верхушки своего времени, добился лишь усугубления собственного греха. В момент встречи с Господом он как раз направлялся на очередное место расправы над людьми Божьими и при этом был уверен, что вершит богоугодное дело. Фактически, он был одним из радикальных религиозных фанатиков своего времени. Почему же Господь избрал Павла ко спасению? По словам самого Павла, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Много раз в своей жизни я беседовал с людьми, которые были убеждены, что таким грешникам, как они, путь к Богу закрыт. И всякий раз я предлагал им поразмышлять над этим отрывком. Я спрашивал, превосходят ли их преступления грехи Павла? И еще ни разу никто мне не дал положительного ответа. Бог спас Павла для того, чтобы сломанные, безнадежные и падшие люди могли понять, им тоже есть место под крыльями Всевышнего. Для этого всего лишь нужно стремиться к Нему. Отправляя Адама и Еву из рая, Господь по милости своей позаботился об их одежде. Он снял с них растительное прикрытие и дал им одеяние из шкур. Это был не только акт милосердия, но и практическое пророчество. Кровь животных, пролитая за них в тот день, явилась прообразом жертвы, которую Господь Иисус Христос должен был принести за нас, умерев на кресте. И это дало нам защиту, в которой мы так нуждаемся. Стыд требует прикрытия. Мы уже видели, что он может проявляться стремлением обвинить других людей и даже Бога в собственных прегрешениях и ошибках. Мы также пришли к пониманию того, что сама религия может быть использована для прикрытия. Вместо того, чтобы открыться миру, мы, наоборот, скрываем свое внутреннее содержание и пытаемся казаться не теми, кто мы есть. Вот почему в религиозной среде отношения могут быть особо острыми и болезненными, когда одни унижают других, чтобы выглядеть на их фоне поприличнее. Мы бьемся, чтобы быть как минимум на голову выше остальных в своем круге общения. Готовы обсуждать действия окружающих, но не готовы касаться своих собственных слабостей. Порой мы говорим о грехах других, чтобы на этом фоне чувствовать себя лучше. А при угрозе разоблачения мы скорее пойдем искать другую общину верующих, где нас оправдают и утешат, чем раскаемся в том, что одолевает нас. Похоже, мы все просто одержимы желанием прикрыть свои слабости и разрабатываем собственные механизмы самозащиты, таким образом очень сильно напоминая птенцов, которые в окружении бушующего пламени пытаются спрятаться в куче опавших листьев в надежде, что там их спасение. Но эта надежда тщетна. Существует только одно прибежище, избавляющее нас от самих себя. Это Иисус Христос. Он уже перенес за нас жар пламени, чтобы укрывшиеся под Его крыльями могли жить без опаски. Он и есть тот покров, который освобождает нас от стыда и гнета греха. Укройтесь в нем. Научитесь жить под Его покровом и сегодня, и до конца дней своих на земле. Как это возможно? Только приняв покой, рождающийся в уверенности в Его любви к нам, такой уверенности, которая не покинет вас даже в самые тяжелые периоды жизни. Конечно, легче сказать, чем сделать. Когда трудности придавливают к земле, мы больше склонны подвергать сомнениям Божью любовь. Тут-то мы и начинаем слышать голос Искусителя. «Если Бог не дает того, что ты считаешь для себя необходимым, не взять ли тебе это самому?» Или вариации на эту же тему типа «На Бога надейся, а сам не плашай». Уверенность в своей мудрости для нас настолько естественна, что мы следуем ей без раздумий. Но есть только одно место, где можно обрести утерянную в Эдемском саду уверенность в Боге, и это место у креста. Решение Господа отдать свою жизнь за наши грехи является самым главным доказательством Его любви к вам. Как только вам станет ясно, что именно произошло на кресте, вы поймете, насколько любимы Богом. А когда поймете, то доверять Ему станет так же легко, как и дышать. Апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе 14 стихе пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вопросы к главе 13. Поразмышляйте над этим. В каких случаях вы пытаетесь выбираться из трудностей при помощи своей изобретательности или наработанных механизмов выживания, не доверяясь Иисусу и не продвигаясь за Ним? Его безграничное долготерпение не может не поражать, даже в свете самых безобразных наших поступков. Он готов принять нас под свой покров и дать нам мир своего присутствия. Просите Его открыть вам лично, насколько это важно для вас. Просите Его научить вас жить в доверии Богу и уверенности в Его любви постоянно и при любых обстоятельствах. Вопросы для обсуждения в группе. Что вы вынесли для себя из истории про птицу и птенцов? Приходилось ли вам использовать религию для решения своих проблем? Как это было? Что дается вам легче? Спрятаться под крыльями Всевышнего или попытаться самому найти решение проблемы? Отчего вы думаете, что вам так легче? Приведите примеры Божьего долготерпения в вашей жизни. Отметьте это в своей молитве благодарности, воздайте Ему славу за потрясающую верность слабейшим из слабых.